Интересно, какой бы я был, если бы он женился на другой женщине? Этого ты никогда не узнаешь, — подумал он и усмехнулся. Может быть, ее деспотизм дополнил то, чего не хватало в том другом и в тебе? Легче, легче. Нечего болтать о доброй породе и тому подобных вещах, когда ты не прожил завтрашний день. Нечего задирать нос раньше времени. И вообще нечего задирать нос. Завтра посмотрим, какая она, эта порода, о которой ты говоришь. Он снова стал думать о дедушке. «Джорджа Кастера нельзя назвать толковым командиром», — сказал как-то дедушка. «Даже просто толковым человеком, и то его не назовешь». Он вспомнил, что когда дед сказал это, ему было неприятно услышать такие слова о герое, изображенном на старинной айхезербушевской литографии, висевшей в бильярдной в Ред Лодже. Развивающиеся светлые кудри, куртка из оленей кожи, револьвер в руке, а со всех сторон к нему подступают индейцы племени Сиу. Он вечно умудрялся попадать в какую-нибудь беду. И каждый раз все обходилось, продолжал дед. Однако на Литл Биг Хорне беда с ним опять стряслась, а выпутаться из нее он уже не смог. Вот Фил Шеридан, тот был очень способный человек, и Джеб Стюарт тоже, но более блестящего командира кавалерии, чем Джон Мозби, не было и не будет. Среди его вещей, хранившихся в сундуке в Миссуле, было письмо генерала Фила Шеридана к Кильке на коне, Кильпатрику, в котором говорилось, что его дед был куда более блестящим командиром нерегулярной кавалерии, чем Джон Мозби. «Надо было мне сказать Гольцу про деда», — подумал он. Впрочем, Гольц, наверное, и имени его не слыхал. Да он вряд ли знает и про Джона Мозби. Англичане хорошо помнят эти имена, потому что в Англии гораздо подробнее изучали нашу гражданскую войну, чем где бы то ни было на континенте. Карков говорил, что когда эта война кончится, я смогу, если захочу, поехать в Москву, в Ленинскую школу. Он говорил, что при желании я смогу учиться в военной академии Красной Армии. Интересно, что бы сказал дедушка, услышав это? Дедушка, который никогда в жизни не садился за один стол с демократами. «Нет, солдатом я быть не хочу», — подумал он. «Это я знаю твердо. Так что это исключается. Я только хочу, чтобы мы выиграли войну. Я думаю, что настоящий солдат умеет делать по-настоящему только свое дело и ничего больше», — думал он. «Нет, это неверно. А Наполеон? А Веллингтон? Ты что-то поглупел за сегодняшний вечер», — сказал он самому себе. Обычно собственные мысли были для него лучшим обществом. Так было и в этот вечер, пока он думал о дедушке. Но воспоминания об отце выбили его из колеи. Он понимал своего отца и прощал ему все, и жалел его, но чувство стыда в себе побороть не мог. «Ты лучше совсем перестань думать», — сказал он самому себе. «Скоро ты будешь с Марией, и тогда думать тебе не придется. Теперь, когда все решено, для тебя самое лучшее — не думать совсем. Когда сосредотачиваешься на чем-нибудь одном, остановить мысли трудно, и они крутятся, как маховое колесо на холостом ходу. Постарайся лучше ни о чем не думать». «Но, предположим, так, — думал он, — предположим, что самолеты сбросят бомбы прямо на эти противотанковые пушки и разнесут их вдребезги. И тогда танки поднимутся на ту высоту, на какую нужно, и наш Гольц выгонит вперед всех этих пьянчуг, бродяг, фанатиков и героев, из которых состоит 14-я бригада. А во второй бригаде Гольца есть замечательный народ Дюрана, я их знаю. И завтра к вечеру мы будем в Сеговии». «Да, предположим, что так», — сказал он себе. «Я отправлюсь в Лагранху», — сказал он себе. «Но тебе придется взрывать этот мост». Внезапно он понял это с абсолютной ясностью. «Отменять наступление не будут. потому что твои недавние предположения в точности соответствуют тем надеждам, которые возлагают на эту операцию ее организаторы. Да, мост придется взорвать, он знал это. Что бы ни случилось с Андресом, это не будет иметь никакого значения. Спускаясь вниз по тропинке в темноте с приятной уверенностью, что все сделано и в ближайшие 4 часа ничего делать не надо, он чувствовал, как подбодрили его мысли о конкретных вещах, и теперь сознание, что мост непременно придется взрывать, принесло ему чуть ли не успокоение. Чувство неопределенности, которое он растравил в себе, так бывает, когда из-за путаницы в числах не знаешь, ждать ли тебе гостей сегодня или нет, и беспокойство, не оставлявшее его с тех пор, как Андрес ушел с донесением Гольцу, теперь исчезло. Теперь он знал наверняка, что праздник отложен не будет. «Так лучше, по крайней мере, знаешь наверняка», — думал он. «Так гораздо лучше».